Глава 18. Жасмин. До кухни я бежала, сломя голову. Залетев во владение кухарки, чуть не сбила с ног ее помощницу и, не поздоровавшись, схватила большой поднос и начала заполнять его посудой и приборами. «Птаха, тебя кто-то ужалил, что ли?» Округлив глаза, растерянно выдавила Ирада и, отложив поварюшку, уперла руки в бока и заворчала. «Что за суета? Кто с голоду помирает?» «Хозяин, обед на две персоны потребовал». Пытаясь восстановить сбившееся дыхание, хрипло пробормотала я, а кухарка охнула и засуетилась. Ее помощница тоже забегала, доставая, нарезая и накладывая все самое лучшее и свежее. В итоге поднос собрали за 5 минут, а я подхватила тяжелую ношу и направилась к двери. «Стой, заполошная!» — рявкнула Ирада и, отобрав поднос, кивнула на смежную комнату. «Иди умойся, платок смени, а то выглядишь как... почти как...» Ее сравнение и пояснение я ждать не стала. Влетев в каморку, где помимо склада напитков и консервов имелся еще и душ, глянула в зеркало и отшатнулась. Платок съехал, выпустив несколько непослушных прядей. На щеке виднелся кровавый след, а подбородок был чем-то испачкан. Скинув платок, я умылась и, расчесавшись, завязала волосы в тугой пучок на затылке. Ирада принесла мне другой платок и помогла повязать его, а потом придирчиво осмотрела и, склонив голову на бок, улыбнулась. «Хм, а глазки-то горят!» Подмигнув, проурчала кухарка и, помявшись, все же созналась. «Слышала, тебя просватали за Ибрагима. Не худшая партия, особенно в твоем положении. Поздравляю!» «Угу», — буркнула я и, потупив взгляд, поспешила сменить тему. «Спасибо, мне пора, то хозяин с утра не в духе». «Ну, лети, пташка!» — кивнула Ирада и, отступив в сторону, пропустила меня к двери. Тяжесть подноса, нагруженного под завязку, я почти не чувствовала. Как еще не уронила, пока бежала по коридорам, непонятно. Судя по небольшому зазору, дверь за мной никто не запирал. Я притормозила и, немного отдышавшись, повернулась спиной, чтобы толкнуть препятствие попой, и тут же замерла, прислушиваясь к приглушенному разговору, доносящемуся из апартаментов Тахира. «А, хочешь стать ястребом?» — задумчиво произнес хозяин и, хмыкнув, поинтересовался. «Ха, зачем тебе это?» «Жесткие ограничения, строгий режим, изнуряющие тренировки, клятвы и запреты». «Мне надо туда попасть», — отозвался Зейн и, вздохнув, дополнил. «Очень надо, как можно скорее, немедленно». «Ну, допустим, я знаю хозяина ястребов». Помолчав, протянул Тахир и, прицыкнув языком, предупредил. «Но он принципиально не берет птенцов по рекомендации и требует доказать чистоту намерений». «Я докажу, только устройте нам встречу», — взмолился Зейн, а я до боли закусила нижнюю губу и зажмурилась. Мои чувства, магическое притяжение оказалось невзаимным. Узнав о возможности чего-то добиться, мой бродяга поспешил устроить свою судьбу, а я ему не нужна. Но я его понимала. Если бы могла, тоже бежала бы от жизни с нелюбимым. Даже в пустыню, даже в лагерь наемников, но... За дверью повисла гнетущая тишина, и, взяв себя в руки, я собралась войти, но... Следующая фраза, произнесенная хозяином, заставила замереть и затаить дыхание. «А как же, Жасмин? Мне показалось, что вы...» «Вам не показалось». Не дослушав, выпалил Зейн и, прерывисто выдохнув, отчеканил. «Я не отдам ее этому подлому шакалу. Она его не любит. А меня? Я завоюю ее сердце и сделаю все, чтобы она была счастлива». Запрокинув голову, я расплылась в счастливой улыбке и, пытаясь унять сердце, сорвавшееся на галоп, сделала пару глубоких вдохов и выдохов. «Ну так зачем ты так рвешься к ястребам?» — уточнил Тахир, а Зейн вдруг заговорил тише. Я слышал, что прошедшим посвящение предоставляется шанс попросить защиту для одного близкого человека. Загадочным тоном поделился мой бродяга и, сделав паузу, перечислил. Члена семьи, друга, невесту. «Для бродяги ты слишком много знаешь», — хохотнул Тахир и тут же спросил. «Судя по твоим словам, семьи у тебя нет, что вряд ли». «Ну, я это... Да кто бы говорил? Вы тоже не очень-то похожи на насильщика». «Ой, да ладно!» — с издевкой перебил хозяин и, хмыкнув, продолжил рассуждать. «Друзей, как я погляжу, у тебя тоже не наблюдается, и заводить ты их еще не научился. Чего только одна драка с Ибрагимом стоит». «Он сам виноват. Нечего было руки распускать», — и пробурчал Зейн, но Тахир снова его перебил. «А невеста? Жасмин уже обещана другому. А после вашей схватки он постарается свести возможность ваших встреч к минимуму. Не удивлюсь, если прямо сейчас Ибрагим пьет чай с ее отчимом и требует запереть невесту дома до самой свадьбы». «Вы же говорили, что можно что-то придумать», — с нескрываемой надеждой напомнил Зейн, а хозяин протяжно вздохнул. «Ты пойми, я ведь могу не успеть». Задумчиво произнес он и, помолчав, добавил. «У меня нет права забрать Жасмин из дома. Нет законных оснований отменить уже назначенную свадьбу. Да и ты. Что ты можешь? Ничего. Ну, приведешь ты ее в лагерь ястребов. А что дальше? Кем ты ее представишь?» Ответить мой бродяга не успел. Толкнув в дверь, я ввалилась с подносом наперевес и, шагнув ближе, выпалила. «Сестрой! Он может назвать меня своей сестрой! О моем отце никто, кроме мамы, не знает! Зейн вообще сирота! Но прежде чем проверить, правда ли это, им потребуется время, а потом мы можем...» Свою фразу завершить я все же не решилась. Но многозначительное «мы» прозвучало слишком прозрачно. Потупив взгляд, я подошла к столу и, водрузив на него поднос, начала расставлять тарелки. Заливаясь краской смущения, под двумя пристальными взглядами старалась не смотреть на притихших мужчин, но молчание затянулось. И я решила дожать хозяина. «Вы обещали мне желание», — пробормотала, стряхивая со стола несуществующую крошку. «А что? Шансов мало, но в этом что-то есть», — произнес он тихо и, вздохнув, осторожно добавил. «Но я не уверен, что Асад согласится принять нового птенца в разгар обучения новобранцев». «Вы обещали», — с нажимом повторила я и, выпрямившись, уперла руки в бока и уставилась на Тахира с нескрываемым укором. «Это то, что ты на самом деле хочешь», — улыбнулся хозяин, а я, не раздумывая, кивнула. «Да, это мое заветное желание. Помогите Зейну стать одним из ястребов».